Здравствуйте, я Вячеслав Мальцев. Сегодня я обращаюсь к еврейскому народу, проживающему в России. 5 ноября 2017 года мы запланировали революцию в России. Революция направлена против путинского режима. Это всенародный сход, это всенародный референдум, на котором мы хотим сказать свое «нет» путинской власти, потребовать отставки Путина, правительства, Совета Федерации, Госдумы и так далее. Те, кто противодействует нам, то есть режим, завели старую шарманку, заезженную, противную, гнусную, о нашем якобы антисемитизме. Поверьте, наши цели исключительно гуманитарные. Среди нас огромное количество людей разных национальностей. Есть и украинцы, и белорусы, и кавказцы, и грузины, и казахи, и много евреев. Ну и, конечно, много русских. И мы относимся к людям не в связи с национальностью, хорошо или плохо, а по другим критериям мы оцениваем людей. Мы не любим Соловьева не потому, что он еврей, а потому что он негодяй и враг России. Но мы очень хорошо относимся к Марку Гальперину. Мы любим Марка Гальперина, потому что он самоотверженный человек. Мы его любим не за то, что он еврей, а за то, что он наш товарищ, за то, что он идет вместе с нами, он подставляется, его сажают в тюрьмы, и он не ломается. И среди нас очень много евреев, которые также вместе с нами за освобождение России от путинского ада. Поэтому я вот вспомнил произведение Сергея Довлатова «Наши». В самом начале произведения он рассказывает про своего деда Исаака, который был очень смелым, самоотверженным человеком, но, видно, не очень, как сказать, умным, да? Потому что, когда во Владивостоке случилась революция, он решил, что это еврейский погром. Залез на крышу, взял ружье и стал пулять. Революция все равно случилась. Деду Исааку ничего за это не было, конечно. Но я хочу сказать, что вот еврейский народ отличается умом, да, и образованием. То есть образованные люди, умные люди. А среди путинской шоблы по большей части люди плохо образованы. Да? И прямо скажем, ну, недоумки, да, потому что такое вытворять с Россией, это только недоумки могут делать. Поэтому я думаю, что еврейский народ разберется, безусловно, кто враг, а кто друг. Я уверен, что те люди, которые с нами, те евреи, которые с нами, объяснят своим сородичам, объяснят все правильно, чтобы те не воспринимали революцию как еврейский погром. Наша задача абсолютно другая. Наша задача установить конституционный строй на территории Российской Федерации, чтобы действовала та конституция, которая сейчас, ну, вы сами понимаете, что с ней делать и что на эту конституцию положили. Нам всем нужны законы, понятные и четкие. Путинский режим не дает никаких законов, он каждый день меняет правила, и каждый день этим правилам не следует сам. Поэтому 5.11.2017 года, то есть 5 ноября, мы призываем все народы России выйти на всенародный референдум, всенародный исход, который освободит нас от путинской тирании и откроет дорогу к будущему. Совместными усилиями мы одержим победу. Вы – это мы, а мы – это вы. Так что революция, она как для нас, так и для вас. Спасибо. Удачи вам.